Помнится, на одном из совещаний в 1984 году Кулов, только что назначенный председателем Госатомэнергонадзора, так разъяснил атомным энергетикам свои функции. «Не думайте, что я буду за вас работать. Образно говоря, я милиционер. Мое дело запрещать, отменять неправильные ваши действия. К сожалению, и как милиционер, Кулов в случае с Чернобылем не сработал». Что же помешало ему приостановить работу на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС? Ведь программа испытаний не выдерживала критики, а гидропроекту и Союз Атом Энерго что помешало? Никто не отреагировал, будто сговорились. В чем же тут дело? А дело в заговоре умолчания. Нет гласности, нет уроков. Стало быть, и аварии не было. Все безопасно, все надежно. Но не зря Абуталиб сказал, кто выстрелит по прошлому из пистолета, потому будущее выстрелит из пушки. Я бы перефразировал специально для атомных энергетиков, потому будущее ударит взрывом атомного реактора, ядерной катастрофой. Тут необходимо добавить еще одну деталь, о которой не было речи ни в одном из технических отчетов о происшедшем. Вот эта деталь. Режим с выбегом ротора-генератора при выведенной практически из работы аварийной защите планировался заранее и не только был отражен в программе испытаний, но и подготовлен технически. За 2 недели до эксперимента на панели блочного щита управления 4-го энергоблока была врезана кнопка МПА — максимальной проектной аварии. Сигнал, который завели лишь во вторичной электроцепи, но без контрольно-измерительных приборов и насосной части. То есть сигнал этой кнопки был чисто имитационный. Еще раз поясним широкому читателю. При срабатывании аварийной защиты ААЗ все 211 штук поглощающих стержней падают вниз. Врубается охлаждающая вода, включаются аварийные насосы и разворачиваются дизель-генераторы надежного электропитания. Включаются также насосы аварийной подачи воды из баков чистого конденсата и насосы, подающие воду из бассейна Барбатера в реактор. То есть средств защиты более чем достаточно, если они сработают в нужный момент. Так вот, все эти защиты и надо было завести на кнопку МПА. Но они, к сожалению, были выведены из работы, поскольку операторы опасались теплового удара по реактору, то есть поступления холодной воды в горячий реактор. Эта хилая мысль, видимо, загипнотизировала и руководство АЭС Брюханова, Фомина, Дятлова и вышестоящие организации в Москве. Таким образом, была нарушена святая из святых атомной технологии. Ведь если максимальная проектная авария была предусмотрена проектом, значит, она могла произойти в любой момент. И кто же давал в таком случае право лишать реактор всех предписанных правилами ядерной безопасности защиты? Никто не давал. Сами себе разрешили. Но спрашивается, почему? Безответственность Госатомэнергонадзора, гидропроекта и Союзатомэнерго не насторожила директора Чернобыльской АЭС Брюханова и главного инженера Фомина. Ведь по несогласованной программе работать нельзя. Что это за люди? Что за специалисты? Коротко расскажу о них. Познакомился я с Виктором Петровичем Брюхановым зимой 1971 года, приехав на площадку строительства АЭС в поселок Припять, прямо из московской клиники, где лечился по поводу лучевой болезни. Чувствовал я себя еще плохо, но ходить мог, и решил, что, работая, приду в норму быстрее. Дал подписку, что покидаю клинику по собственному желанию, сел в поезд, и утром уже был в Киеве. Оттуда на такси за 2 часа домчался до Припяти. Лечился я в той самой 6-й московской клинике, куда через 15 лет привезут смертельно облученных пожарников и эксплуатационников, пострадавших при ядерной катастрофе 4-го энергоблока. А тогда, в начале 70-х, на месте будущей АЭС еще ничего не было. Рыли котлован под главный корпус. Вокруг